Глава 5. Аудиенция у высшей Метеллы. Империя душ. Багровая планета. Шарлотта зависла над полом, задумчиво читая один из свитков. Она находилась в центральной багровой библиотеке и изучала полезную информацию. Одновременно с чтением она в очередной раз вспоминала встречу, которая прошла несколько недель назад. Шарлотта предстала перед тремя высшими Метеллами, матерями, которые отвечали за кладбище звезд и всех Метелл-пастырей. Они не походили друг на друга, и у каждой было свое имя. Ауриксия – самая старшая из высших Метелл. Ее тело создано изо льда. Она выглядит как девушка, но с туманом вместо ног. Литоса – вторая по старшинству из высших Метелл. Улыбчивая, пухлая женщина, у которой из пальцев рук вечно сыплется золотой песок, а ноги скрывает конусовидный серо-коричневый плащ. Именно Литоса была той, кто отдал приказ Шарлотте. Имя последней никто не знал. Все называли ее «Леди Кошмар». Прекрасная девушка, чью красоту портит вечная злоба. Она показалась Шарлотте самой жуткой. На ее лице вечно играли тени, а с нижней части тела взгляд сам собой соскальзывал, из-за чего не получалось увидеть ее ноги. У пастырей нет культуры сидения как таковой. С самого рождения они умеют летать, поэтому в большинстве зданий Империи душ нет стульев и столов. Вместо них пастыри создают на полу некий рисунок из особых материалов. По изображенной фигуре можно узнать значимость существа и его предпочтения. Три высшие Метеллы висели каждая над своей фигурой на некотором расстоянии друг от друга. Когда Шарлотта увидела их, то сперва ощутила сильный страх. От каждого из этих существ исходила сильнейшая опасность, вызывающая инстинктивный ужас. Но страх быстро сменился разочарованием. Даже эти могущественные существа не смогли вернуть себе ноги. «Назовись!» – холодный голос Ауриксии пронзил пространство. Вздрогнув, Шарлотта поклонилась и назвала свое имя. «Какие законы ты изучаешь?» – продолжила допрос ледяная Метелла. «Старшее начало разрушения и высшее начало души», – почтительно ответила Шарлотта. «Хорошо», – Ауриксия слегка кивнула. «Мы, высшие Метеллы, берем тебя под свою защиту. Отправляйся на Багровую планету. Как только ты станешь достаточно сильной, мы вновь встретимся с тобой». Литоса и Леди Кошмар не сказали ни слова, лишь смотрели на нее. Но первая Метелла с ободряющей улыбкой, а вторая презрительно и недовольна. Шарлотта дочитала и разжала пальцы. Свиток исчез. Прошло немало времени, но встреча с высшими Метеллами каждый день крутилась в мыслях Шарлотты. Ей казалось, что встреча не была настолько короткой. Может, ей стерли память? Или это просто предчувствие? В руке Шарлотты появился новый свиток. Сегодня не первый день, когда Шарлотта находится в библиотеке. Она пришла сюда, преследуя несколько целей. Одна из них – узнать, возможно ли, что Владислав и правда ее увидел. В записях она смогла найти смутную информацию о существах, которые способны на подобное. Например, небесные драконы судьбы. Молодые драконы могут увидеть тех, с кем связаны эмоциями и чувствами, даже если те находятся в десятках полей от него. До сих пор не найдено полноценное объяснение, как такая способность работает. Убедившись, что Владислав действительно мог увидеть ее, Шарлотта окончательно поверила, что их будущая встреча – это не сказочная мечта, а вполне реальная возможность. Если они оба станут достаточно могущественными, то никто не помешает их воссоединению. А с их уникальным статусом это вполне реальная цель. Шарлотта старалась не думать о том, как на нее отреагирует Адель. Пережив ужас смерти, блуждание в бесконечном холодном космосе среди погасших звезд, Шарлотта решила быть более эгоистичной. Один раз она уже пожертвовала жизнью. И раз выжила, значит, имеет право получить свой кусочек счастья. Прямо сейчас Шарлотта изучала информацию об амфибиях. И, к ее удивлению, не вся информация была открыта для нее, второй после арбитров. Некоторые сведения были секретны, и только члены коллегии арбитров могли ее увидеть. Но и доступной информации оказалось предостаточно. Амфибии – цивилизация А-ранга, до пастырей им очень далеко. Но у них было странное прошлое. Казалось, что в очень древние времена амфибии были невероятно могущественными. Настолько, что даже пастырям приходилось считаться с ними. Именно поэтому пастыри не отказали амфибиям, когда те попросили об аудиенции. Шарлотта отправила запрос, чтобы ее выбрали представительницей, и пастыри согласились. Со своим статусом она вполне годится, чтобы выступать в роли дипломата и вести переговоры с цивилизацией А-ранга. К тому же вся галактика-пирамида в поле Солнечной системы принадлежит ей. Шарлотта чувствовала, что амфибии неспроста связываются с пастырями, и позже подтвердила свои догадки. Амфибии хотели поговорить о Солнечной системе. К цивилизации амфибий Шарлотта испытывала ненависть. Дважды из-за них Солнечная система была уничтожена, и если бы не Владислав, все человечество давно бы исчезло. Но в то же время, благодаря действиям амфибий, Шарлотта обрела свой второй шанс. Из-за этого у нее не получалось ненавидеть их искренне. «Посол ждет вас», — в голове Шарлотты раздался вежливый голос одного из пастырей. Шарлотта не спешила, с ней уже провели беседу и рассказали о всех нюансах этой встречи, и опоздать на некоторое время считалось вполне нормальным. Амфибии пришли к пастырям, чтобы те разрешили расследование. Дважды они отправляли свои флотилии, и оба раза те были уничтожены. А их разведчик, адмирал второго флота, бесследно исчез. Амфибии уже хотели отправить кого-нибудь из своих сильнейших воинов, но заметили знак души. Шарлотта, продав свою душу пастырям, попросила у них взамен печать изначального мира и защиту для Солнечной системы. Пастыри выполнили свое обещание. Они наложили знак души на Землю. И амфибии из-за этого не могли нагло вторгнуться в поле Солнечной системы. Позже, благодаря знаку души, пастыри узнали об угнетателе душ. Можно сказать, что Шарлотта сама себя спасла, указав в условиях защиту Солнечной системы. Не сделая она этого, кто знает, как бы повернулась ее судьба. И что очевидно, Солнечная система была бы уничтожена угнетателем. Наконец, Шарлотта решила встретиться с послом амфибий. Ее желание стать представителем несло определенную цель. Она не хотела, чтобы другие пастыри копали слишком глубоко в деле исчезновения флотилий. Пастыри и так испытывали интерес к родному полю Шарлотты, и если они узнают про откат времени, интерес возрастет в разы. Шарлотта убрала свиток, который читала, и неспешно поплыла навстречу с послом амфибии. «Как же переменчива судьба!» – пробормотала она, вылетая из библиотеки. Нижний мир. Дикие пителы, монстры-бабочки, которые развелись до уровня лорда самостоятельно, без помощи цивилизации пител. Каждая из этих бабочек обладала невероятно мощными огненными навыками вроде плазмы, света, взрыва. У меня сейчас метка пителы со способностью пламя. Этот навык оказался очень подходящим для атаки на большие площади и отлично сочетался со способностями белого лоху. Охота на диких пител прошла легко. У меня каждая метка имеет силу монарха, и убить существ лордов для меня очень просто. Помимо пител я убивал и других монстров, чтобы повысить количество энергии жизни. Также я подчинил 16 лордов и отправил их помогать людям в родной гексагон. В диком гексагоне было невероятно много монстров силой лорда, поэтому я справился со своими делами за час. В моей метке пителы прибавилось 5 душ, с которыми можно провести новые эксперименты. К сожалению, люди пока не нашли других существ, которых я могу поглотить. Поэтому я связался с Адамом, и он отправил меня на место задания. Как и в прошлый раз, я оказался в сотнях километров от главного гексагона Альго, в очень каменистой местности. Везде валуны, и в некоторых местах они лежат друг на друге, создавая нагромождение. И мне сразу же пришлось прятаться. В отличие от ящеролюдов, Альго строго контролировали немаленькую область в несколько гексагонов, Они не были сосредоточены лишь на своей столице. Альго всегда старались расширяться. Из-за своего воинственного менталитета эти существа часто воевали и очень любили захватывать новые территории. У Альго имелся вид развития с крайне мощными навыками сканирования местности и разведки. И помимо этого, такие Альго имели крылья. Лишь благодаря форме змея Саапу я смог скрыться. Очевидно, что я застрял в этом месте надолго, особенно если хочу получить духовный навык для создания клонов. Империя душ. Багровая планета. Шарлотта влетела в зал и зависла над фигурой, состоящей из нескольких кругов и множества сложных линий. От фигуры исходил черный дым распада, приближаться к которому смертельно опасно даже монарху. И это неудивительно, фигура создана из материала А-ранга, чтобы подчеркнуть статус Шарлотты. Навстречу прибыл амфибия, который походил на того самого адмирала, с кем когда-то Шарлотта и Владислав заключили сделку и получили помощь в борьбе с кристаллом. Но этот представитель древней расы был крупнее и явно могущественнее. Трехметровый гуманоид с тремя парами рук. Высокий, мускулистый, с пятью гребнями на голове. Кожа амфибии была голубой, рот полон треугольных зубов, глаза выпученные и голубовато-синие. В них словно боролись кусок льда и несколько капель синей краски. «Высшая Мителла!» Гуманоид уважительно поклонился в пояс и застыл, ожидая, когда Шарлотта что-то скажет. Только в этом случае он мог разогнуться. Но Шарлотта не спешила ему отвечать. Она позволила себе быть немного мстительной. «Поднимайся!» – повелительным тоном приказала Шарлотта. «Зачем ты прибыл сюда?» На самом деле Шарлотта прекрасно знала, зачем этот гуманоид просит аудиенции. Амфибия тоже знал, что Шарлотта знает. Но по правилам этикета он должен был повторить свой запрос, что и сделал. «Меня зовут Аксшула. Я адмирал Первого флота и Третий принц океана». Амфибия начал подробно рассказывать о том, как началось их взаимодействие с необычным полем Вселенной и как в результате они понесли катастрофические потери. Амфибия, которого встретили Шарлотта и Владислав, оказался братом Аксшулы и был адмиралом Второго флота. Слушая, как амфибия перечисляет потери океана, Шарлотта тайно злорадствовала и даже гордилась. Их малюсенькая цивилизация смогла не просто дать отпор, но и серьезно ранить такого могучего хищника. «После всего вышесказанного, я надеюсь, что ваша великая империя позволит нам провести тщательное расследование и продолжить поиски пропавших флотилий», — закончил говорить адмирал. Шарлотта мысленно фыркнула. Амфибии могли не уничтожать Солнечную систему, а тихо посетить их и поискать атлантов, раз те им так сильно нужны. Но вместо этого океан решил полностью разрушить цивилизацию, связанную с их врагами. За что и поплатился. «К сожалению, мы не можем удовлетворить ваш запрос», — холодно ответила Шарлотта. «Поле, о котором вы говорите, заинтересовало нас. Мы собираем экспедицию для его подробного изучения». Адмирал не выказал эмоций, но Шарлотте показалось, что зрачки гуманоида задрожали, и он стал бледнее. «Мой брат погиб. Он отправил данные в океан, и у нас есть теория. Она связана с откатом временного потока во всем поле. Если вы позволите нам присоединиться к экспедиции...» «Довольно», — отрезала Шарлотта. «Вы свободны». Ее пробрала дрожь. Значит, амфибии уже догадались, как именно их флотилии исчезли. Это плохо. Очень-очень плохо. Адмирал развернулся и медленно зашагал прочь. Шарлотта мысленно вздохнула с облегчением, но сразу же замерла. У входа появился пастырь душ, одетый в белое, тот самый, с которым у Шарлотты случился конфликт. «Адмирал Аксшула», — заговорил пастырь, — «мой господин арбитр Селен желает выслушать вас. Идите за мной». Пастырь коротко взглянул на Шарлотту и вышел. А адмирал, приободрившись, последовал за ним. Внутри Шарлотты разлился холод. Лишь благодаря своему необычному телу она не показала те эмоции, которые испытывала. Пастыри душ вот-вот узнают, что в поле Солнечной системы время дважды откатывалось назад. Шарлотта прикрыла глаза, усиленно размышляя, как ей связаться с Владиславом и предупредить его. Он не должен попадаться на глаза пастырям. Другие люди ничего не знают про возвращение во времени, и пастыри легко их проверят. А вот Владислав... «Мителла Шарлотта, вас что-то беспокоит?» — раздался голос белого пастыря. Шарлотта не заметила, как он вернулся. «Ничего», — ледяным голосом ответила она. «С нами связалась еще одна цивилизация Аранга». Шарлотте показалось, что в голосе пастыря проскользнула ирония. «Они называют себя народ майя и хотят поговорить о человечестве. Так как вы являетесь владельцем пирамиды, вам решать, принимать их запрос или нет». Шарлотта молчала, обдумывая услышанное. Наконец она сказала: «Пусть приходят, я выслушаю их». Нижний мир. Неделю спустя. Я сидел на камне в подземной пещере, устало оперевшись спиной о холодную стену. Неделька выдалась сумасшедшей, я только сейчас нашел время, чтобы спокойно посидеть. Но и урожай богатый. Метка Альго, и вдобавок к ней больше 40 душ. За мной охотились как за зверем, но в итоге загонщики сами становились добычей. Но главное не это. Я открыл генетическую информацию об Альго и просмотрел последние строчки. Доступная сила, закон скорости, закон иллюзий. Обнаруженные духовные способности. Духовный клон – 93%. Духовный поиск – 84%. Духовная стрела – 53%. Осталось совсем немного времени до момента, как у меня появится духовная способность. Я напрягся, увидев, как на радаре возникли новые точки. Бах! Могущественная сила разломала пещеру и превратила все внутри нее в пыль. Но я в этот момент уже был далеко. Из крыльев Пителлы вырвалось пламя. В следующий миг воздушные вихри накрыли огромную область. Силы ветра и огня вспыхнули, усиливая друг друга. Это задержало команду из пяти Альго, среди которых двое обладали силой монарха, а трое – лорда. Раздался крик. В одного из Альго врезался шип и откинул его. Среди моря огня появились четыре черные сферы, от которых исходила жуткая сила пространства. Мои кристаллические насекомые взорвались, но убить удалось только двух Альго. По земле пробежали тентакли черных миазмов. Один из моих самых смертоносных приемов, которые я могу использовать в форме жука. Телепортация, чтобы избежать атаки Альго. Снова атака пламенем и ветром. Активирую метку небесного дракона и атакую душу последнего выжившего Альго. Остальные уже погибли от огня, ветра или яда. Готово. Пятеро Альго погибли. Я привычно поглотил их души и быстро просмотрел воспоминания. Меня сразу же накрыла тревога. Похоже, я слишком заигрался. Из воспоминаний капитана я узнал, что на мои поиски отправили трех бессмертных, и они где-то рядом. Я моментально использовал хрустальную доску и несколько раз телепортировался, чтобы оказаться на другом конце гексагона. Только хорошо укрывшись, я вздохнул с облегчением. Так, а теперь... Обнаруженные духовные способности. Духовный клон, 100%. Пора проверить способность, на которую я возлагаю большие надежды.